Гексаграмма 24. Фу. Возвращение. Самый короткий путь не всегда самый быстрый. Ранним утром беглецы выпили по 2 фазаньих яйца и наскоро перекусили мясом, недоеденным прошлым вечером. Еще 4 яйца они оставили на потом. Порывшись в комнатах второго этажа, Юл обнаружил сумку в сносном состоянии, которая, конечно, не могла заменить его вещмешка, но, тем не менее, была вполне пригодна для походных нужд. К ней он привязал лианы. Получился своеобразный рюкзак. Из лиан же парень наскоро сплел себе поножи для Гладиуса. Юл и Хона разбаррикадировали вход в особняк, оседлали байка и, набрав воды в реке, отправились на юг. Лошади было тяжело нести 2 наездников, и потому они ехали медленно. Парень даже предложил идти пешком, на что получил язвительный ответ, что от этого он не перестанет быть ножопником. Юла удивило то, что слова спутницы совсем его не обидели. «Наверное, я к ней привыкаю», – подумал парень. Впрочем, проехали они не более 1000 шагов. Хона вдруг резко дернула поводья, поднялась на стременах. «Что такое?» – спросил парень. «Тихо!» – шикнула она, вытянув шею и внимательно оглядывая местность. Юл посмотрел туда, куда смотрит Хона, но ничего такого не заметил. Тогда он прислушался, однако кроме стрекотни насекомых, никаких посторонних звуков до его ушей не дошло. Он сделал вдох, пахло цветущей степью. Утро еще не сменилось дневной жарой и было прохладно. Мир да благодать, одним словом. «Видишь темные серые пятна?» Хона указала куда-то в степь. «Там, вдали, видишь?» «Нет». «Они к нам приближаются. Это вердоги, отродья степных кошмаров». «Да не вижу я ничего». «Неудивительно. Ты ж безмозглый кекль». «Слушай, давай без оскорблений», – предложил парень. Произнес он это совершенно бесцветно, просто по инерции. Вспоминая демов, Юл очень внимательно отнесся к словам напарницы. «Они настигнут нас», — сказала Хона. — Нужно возвращаться в тот дом, где мы ночевали. — А как же пагубь? Ты отказываешься от похода? Девушка, не ответив, развернула и пришпорила лошадь. Байк тяжело поскакал. Юл периодически оглядывался, но по-прежнему не замечал никакой опасности. — Может, она меня обманывает? — подумалось парню. — Впрочем, вряд ли. Хона не из шутниц. Это скорее Юл мог бы разыграть ее. Вскоре показались заросшие полуразрушенные дома деревни. Проскакав по тропе, которая когда-то была улицей, наездники на всех парах ворвались во двор двухэтажного дома. «Ты уверена, что за нами кто-то гонится?» Парень спрыгнул на землю. «Заткнись!» – проорала Хона, спешившись. «Закрывай проем! Быстрей! Быстрей, давай!» Парень и девушка схватили сплетенные друг с другом пластиковые поддоны, подтащили к входу и загородили его. Принялись спешно связывать конструкцию со штырями на стене и деревцами. «Этого мало!» – выкрикнула Хона. «Нужно чем-нибудь завалить их, чем-нибудь тяжелым». Юл забежал в дом, нашел комнату, где по углам стоял различный ржавый хлам. Побежал к побуревшему ящику, предназначение которого для него оставалось загадкой. В длину и ширину ящик равнялся 3 локтям. В высоту он был с человеческий рост и еще четверть. Упершись в стену, парень с грохотом свалил его, затем позвал Хону. Пыхтя, обливаясь потом, напарники выволокли ящик на улицу, затем подтащили его к заграждению, плотно притиснули к поддонам. Побежали в дом за более мелкими предметами. Они безостановочно наваливали рухлядь на поддоны, скрепленные лианами. Хону била тяжелая одышка, но она продолжала вытаскивать из дома металлическое барахло, имеющее хоть какой-нибудь вес. Юл следовал примеру девушки, хотя особого страха не испытывал. И, наконец, после 10-й или даже 12-й ходки, байкерша, подскочив к баррикаде, вдруг пронзительно взвизгнула, уронив проржавевшую до дыр толстую трубу. Выхватив гладиус, Юл бросился к напарнице и тоже замер. В щель между перекладинами поддонов скалилась черная, вытянутая в длину собачья морда. Сзади испуганно заржала лошадь. Парень вздрогнул. Пес глухо зарычал. Желтые глаза его сверкали бешеной злобой. С клыков стекала вязкая слюна. Юл не мог отвести взгляд от зверя. Острые зубы, мощные челюсти, поджарые мышцы. Животное являло собой безупречное орудие убийства. «Не смотри!» – Не смотри на него!» Хона закрыла рукой лицо. «Черные вердоги умеют зачаровывать. Они отродья степных кошмаров!» Но Ю будто не слышал напарницу. «Безупречно!» Прошептал он, и Гладиус в его руках задрожал.